Глава 4. Ноу-хау Петра I в экономике и населении подвластной территории. Мои критики могут сказать, неважно, какими методами Петр добивался успеха, но успех был очевиден. Наглядный пример – город Петербург. Выглядит убедительно. Но ужасное состояние России в конце правления Петра, в том числе и экономическое, вызывает желание разобраться в причинах. А большие экономические проблемы у Петра начались с Нарвской битвы. Расправившись со стрельцами и поменяв календарь, Петр решил повоевать. Началась война между Польшей и Швецией, и Петр решил, что это удобный момент начать войну со Швецией и выйти к Балтике. В конце 1700 года Петр двинул 40-тысячную армию на шведскую Нарву. Франц Лефорт в 1699 году умер, но остальные какуйские иностранные уроды продолжали возглавлять русскую армию. Оказалось, что после Азовского похода Петр никаких выводов не сделал. Армия под руководством Петра 3 октября подошла к городу Нарва на одноименной реке и взяла город в осаду. Почти два месяца 40-тысячные русские войска под руководством Петра в кавычках «Великого» и бездарных иностранных генералов не могли взять город, который защищал гарнизон численностью не более 1500 человек под руководством толкового командира. Петр, обладая таким огромным превосходством сил, надеялся на взятие крепости с первого штурма и не был готов к длительной осаде, то есть через пару недель боев закончилось продовольствие и боеприпасы. Голодные злые солдаты, ночующие в снегу, проклинали Петра и его иностранных генералов. Начались болезни. В армии были настолько сильны роптания, недовольство и опасные настроения, что Петр не стал рисковать и покинул армию, якобы чтобы еще собрать армию и прислать ее на помощь первой. Руководство армии передал иностранному в кавычках специалисту герцогу де Круа. Швеция отправила небольшую армию во главе с королем Карлом XII на помощь окруженной крепости. 30 ноября 12-тысячная армия шведов во главе с королем с марша атаковала русские позиции и разгромила русскую армию. В панике русские бросились бежать через реку на восток. Мост не выдержал бегущих и рухнул в реку, лишив русских пути к отступлению. Ничего не оставалось, как броситься в ледяную воду и пересекать реку вплавь. Только дворянская конница Шереметьева утонула более 1000 всадников. Всего же в результате этого боя погибло более 8000 русских солдат и офицеров. Весь русский штаб во главе с де Круа как-то очень легко предал свою армию в момент опасности и перешел на сторону шведов. В этой ситуации Карл XII не стал добивать русских и предложил капитулировать. Русская армия капитулировала, шведы взяли в плен половину армии и пленили весь офицерский состав. 79 генералов и офицеров забрали всю русскую артиллерию, 284 орудия. Оставшиеся свободными, голодные, в мокрых одеждах и больные солдаты без своих командиров поплелись зимней стужей по снегу 350 километров к Новгороду. Сколько их погибло по дороге, на территории, на которой Петр уже полностью отобрал продовольствие у местного населения, одному Богу известно. В итоге, благодаря Петру и его иностранным друзьям, Россия осталась без армии и артиллерии, полностью беззащитной, не говоря уже о многих тысячах погубленных русских людей. России здорово повезло, что Карл XII решил не идти вглубь России, ибо он беспрепятственно дошел бы не только до Москвы. Петр в панике приказал крестьянам и горожанам рыть земляные укрепления. Поскольку, как правило, церкви стояли на возвышенностях, то на всем пути от Новгорода до Москвы Петр приказал засыпать церкви землей, создав таким образом высокие холмы и поставил на них пушки прескверного качества, наскоро изготовленные из церковных колоколов, хотя из всех снятых колоколов были использованы только 10%. Это, конечно же, было смешно и не помогло бы. Опять пришлось бы собирать по Руси народное ополчение. Но повезло. Молоденький шведский король, воодушевленный победой над превосходящими русскими войсками, пошел воевать с давними заклятыми врагами, поляками, двинул свою армию на Польшу. Петру же вдруг понадобилось большое количество денег, чтобы заново создать армию и ее вооружить. Откуда взять деньги? Конечно, у бедного народа. И Петр I увеличил налоговое бремя на народ в несколько раз. Каких только налогов не было. Подушные, корабельные, драгунские, рекрутские и еще много различных запросных поборов на арбузы, на огурцы, на гробы, на заключение брака, на похороны, на свечи, на дрова, на печи с трубой и тому подобное. В общем, фантазии можно было позавидовать. Запросные налоги сборщики налогов могли сами придумывать. Помните, как большевики ввели налоги на яблоньки и груши, после чего в России садов не осталось? Удивительная аналогия кровавых большевиков с кровавым Петром на каждом шагу. Даже принцип сбора большевики переняли у Петра. Сборщики налогов, как и большевистские продотряды, были стимулированы. Им разрешалось определенную часть от собранного брать себе на жизнь. То есть, чем больше собрал, тем больше доля сборщика. Петр I ввел новый принцип сбора налогов. Не с деревни или станицы, не со двора или дома, а с каждого человека. Подушный налог. Для этого он организовал поголовную перепись населения. Подушная подать собиралась военными примерно так же, как это делалось в Индии англичанами, а на острове Ява – голландцами, пишет Буровский. И цитирует историка Ключевского. Полковые команды, руководившие сбором подати, были разорительнее самой подати. Она собиралась по третьим года, и каждая экспедиция длилась 2 месяца. 6 месяцев в году села и деревни жили в паническом ужасе от вооруженных сборщиков, содержавшихся при этом за счет обывателей, среди взысканий и экзекуций. Не ручаюсь, хуже ли вели себя в завоеванной России баскаки времен Батыя. Отбор продовольствия, лошадей и телег у крестьян был не менее жесток, чем у большевистских отрядов продразверстки. И с такой же легкостью уничтожались миллионы людей. Редчайший случай весьма показательный. Международные террористы, захватившие власть в России в 1917 году и вопившие против монархии, хвалили только 2 монархов – Петра I и немку Екатерину II. При этом Петра хвалили до 1917 года. В СССР и после крушения СССР современные либерал-демократы, и никто ничего о многочисленных, больших и кровавых минусах Петра. Нетрудно догадаться, что творили солдаты и офицеры в домах на постое. При квартирах солдаты и драгуны так несмирно стоят и обиды страшные чинят, что исчислить их невозможно. А где офицеры стоят, то еще горше чинят. И того ради многие и домами своими не рады, описывал свидетель тех времен Семевский. Тайная служба Петра I, 1993 год. После того, как проходили Батыем военные сборщики налогов, к крестьянам приезжали армейские отряды, которые вынуждены были грабить свое мирное население. ибо это опять Петр придумал очередное ноу-хау. Чтобы сэкономить на армии, чтобы ей не платить, придумал очень простое и оригинальное решение. Армия должна была сама себе собирать с народа деньги. И для каждой армии определили территорию с народом для обирания. И армия занялась грабежом. Чем больше грабанет, тем лучше будет жить. Удивительно просто и оригинально. Петр просто гений. С учетом всего вышеописанного, и еще с учетом насильственного забирания крестьян военными командами в армию, рекруты на строительство фортификационных сооружений, флота, Петербурга, на новые заводы, можете вообразить положение простого народа, весь этот кошмар. Опять же, говорят, ад где-то далеко. Деньги у простых людей были отобраны Петром Первым покруче, чем демократы в 20 веке, в начале перестройки. До такой степени, что даже в Москве и в той многие ели без соли, цинжали и умирали, отметил историк Ключевский. Неудивительно, что историки спорят. Петр Первый загубил 20 или 25% населения России, русского народа 8 или 10 миллионов. Симпатизирующий Петру Первому фанатичный западник, то есть петровец Герцен, писал: «Петр Первый хотел создать сильное государство с пассивным народом. Он презирал русский народ, в котором любил одну численность и силу. Но в том-то и дело, что русский народ, этот его расходный материал, убивал при нем ужасающими темпами. Огромные российские людские ресурсы тратились легко и далеко не по-хозяйски, а о гуманности говорить не приходится». Перепись населения, проведенная Петром в 1710 году, показала сокращение населения России в сравнении с предыдущей переписью в 1678 году на 20%, исследование Клочкова. А в северных областях сокращение было почти наполовину, 40%. Всего же исследователи отмечают к концу правления Петра потерю населения в количестве 10 миллионов, это 25% от всей численности. Это несравнимо даже с Холокостом евреев во Второй мировой, с потерями русского народа в гражданскую 17-го года и в перестроечный период при демократах в конце 20 века. Это был геноцид собственного народа. Петр Великий решил мудро не заметить действительность, неприятные перемены, и при сборе налогов с народа приказал исходить из статистики 1678 года. Такое впечатление, что какой-то жестокий враг захватил, оккупировал Россию и безжалостно ее грабил, уморяя ненавистное население. Собранными самым жесточайшим образом с народа бюджетными деньгами Петр Первый не мог грамотно распорядиться. Петр был не только жесток, но и неграмотен. Не мог наладить элементарный контроль использования денег. При нем его приближенные умыкнули не меньше денег, чем олигархи при Ельцине. Один Меньшиков перевел в заграничные банки сумму, равную почти полуторагодовому бюджету всей тогдашней России, отметил в своем исследовании Башилов. Генерал-прокурор Ягужинский по-дружески откровенно признался Петру: «Мы все воруем. Только один более и приметнее, чем другой». Это, кстати, о талантливых, в кавычках, и даровитых людях, которыми Петр себя окружил, о которых с восторгом пишут десятки современных восторженных Петром авторов. Причем все экскурсоводы по петровским местам и восторженные авторы книг, обрисовывая симпатичный шаловливый образ талантливого в кавычках Меньшикова, указывают, что он немного подворовывал, пользуясь милостью его высочества, и преподносит это как его мелкую, милую шалость. Меньшиков взял подряд на строительство канала из Волхова в Неву. Способ его создания оказался до невозможности оригинальным. 7000 человек погибли при строительстве от голода и невыносимых условий жизни. 2 миллиона рублей, выделенные из казны, исчезли неведомо куда, а канал при жизни Петра так и не был построен, указывает в своем исследовании Буровский. Сейчас совсем забыто строительство канала из Волги в Дон, с тем же чудовищным результатом в виде огромного количества покойников. Такое могло быть только при умышленном попустительстве Петра. Позволял докармливаться. И это при том, что высшие, привилегированные сословия при Петре были неподатными, то есть, в отличие от огромного налогового бремени над простым народом, они были освобождены от всех налогов. Так происходил огромный имперский разрыв петровской аристократии с подлым в кавычках народом и преклонение ее перед, в тех же кавычках, цивилизованной Европой. Таганрог Петр также не достроил, угробив огромное количество людей и денег. Та же история с строительством порта на Балтике, недалеко от Ревеля, в Рогервике. Мы и наши дети даже ничего не слышали об этих историях. От них это все спрятали, дабы не марать величественный образ и не показывать истинный образ Петра. Канал из Волхова в Неву называли канавкой. А теперь попытайтесь представить себе, сколько было украдено денег и уничтожено людей с 1703 года по 1725 с началом строительства нового стольного града Петербурга, который Петр назвал своим именем, хотя этот безбожник скромно придумал другое объяснение. Кстати, знаменитый историк Ключевский утверждал, что после захвата Петром Ревеля и Риги были захвачены и окна в Балтику, которые можно было расширить и мощнее укрепить, и не было острой необходимости в строительстве Петербурга. Нельзя сказать, что Петр не боролся с коррупцией и не наказывал многих взорвавшихся мздоимцев. Петр даже организовал антикоррупционные комиссии, которые не только мешали брать мзду, но следили, чтобы их подопечные не ленились и не занимались политической ересью. Это выглядело гениально. Это были военные комиссии из гвардейцев по наблюдению за работой учреждений и отдельных людей. Как верно заметил Буровский, своеобразные большевистские тройки, которые могли судить тут же не по закону, а по здравому смыслу. Например, по этому приказу к фельдмаршалу Шереметьеву был представлен сержант Щепотьев, который был постоянно пьян и ракеты денно и ночь напущает. Опасно, чтоб город не выжег. На которого Шереметьев жаловался. Он говорил на весь народ, что прислан за мною смотреть, и что станет доносить, чтоб я во всем его слушал. То есть было отсутствие всякого здравосмыслия, маразм. Имея огромный, в кавычках, дефицит бюджета для создания армии, и при этом, решив начать строить новую столицу, Петр мучительно думал, откуда взять деньги. С народа было уже не выжить, а грабить награбленное у своих миллионеров ему не хотелось. Остался бы в полном одиночестве. И в 1702 году Петр I придумал, в кавычках, гениальную уловку. Пошел на крупномасштабное мошенничество. Перечеканил имеющиеся серебряные монеты, уменьшил вес, отчеканил более легкие деньги, сохранив приказом их ценность. И таким образом на треть получилось больше денег. Но народ не дурак, и в течение 2 лет стоимость этих денег в обороте упала наполовину. Получилось все наоборот. В конечном итоге Петр потерял больше денег. Пробовал Петр заработать денег и рыночным способом. Кроме организации нескольких строек смерти, Петр прославился еще и широчайшим распространением рабского труда в промышленности и даже в торговле. Известен доподлинный случай, когда государство, построив полотняные заводы для получения парусины, решило отдать их торговым людям, а буди не похотят, хотя бы неволей, объясняет в своей книге Муровский. Термин «крепостное купечество» или «крепостные капиталисты» прозвучит сюрреалистически, но ведь примерно так оно и было. В торговле также насильственно создавались торговые кумпанства, то есть компании. За всю историю петровского времени только дважды русские купцы вырывались за границу с товарами. Лучше бы они этого не делали. Об одной такой попытке поторговать в Стокгольме мы знаем довольно подробно из доноса русского посланника Бестужева. Дело в том, что купцы, в кавычках, привезли в Швецию не что-нибудь, а каленые орешки и деревянные ложки. Чтобы сэкономить денег, они в гостиницу не пошли, так и варили кашу на костре, на берегу, собирая толпы любопытных. А потом ездили на санях в августе месяце по городу и драли глотки, кому орешков, кому ложек. Причем орали исключительно по-русски. Немного лучше были дела Петра в тяжелой промышленности, которую он вынужден был развивать для военных нужд. Заводы по выплавке чугуна работали не только на оружейные заводы, но продавали чугун как полуфабрикат в Европу. То есть чугун выплавлялся, пересекал из Урала на телегах огромные российские просторы и был в Европе конкурентно способен, за счет чего ответ прост. Даже иностранцы удивлялись, что на содержание рабочих Петр тратил не более, чем на содержание арестантов. Причем понятно, что на заводы Петр насильственно сгонял окрестных крестьян, приписывал к заводам, поэтому они назывались приписными. Они должны были умудриться что-то сделать в поле для кормления своей семьи и несколько месяцев по установленному графику проработать фактически бесплатно на заводе. При этом заводчики имели право скупать для заводов крестьян у помещиков. Это были рабы. Понятно отношение народа к кровавому тирану. Этому свидетельствовали многочисленные виселицы с воняющими трупами на краю заводов, бегство подальше и многочисленные народные восстания. Петр против народа и народ против Петра. Чем мог ответить замученный, запуганный народ монстру? Любовью? Только проклятиями, дальними побегами в Сибирь, саботажем и вооруженной борьбой, восстаниями. Старообрядцы тысячами себя сжигали. По счету петровских чиновников в бегах числилось 200 тысяч крестьян и работников и 20 тысяч рекрутов. Не выдержав ужасных издевательств, подняли восстание в 1705 году жители Астрахани и расквартированные в городе стрельцы. Астраханцы и стрельцы расправились с ненавистными чиновниками Петра и организовались по народному принципу, по примеру казаков. Восстание расширилось, восставшие захватили ряд ближайших городов и крупный город Царицын. 8 месяцев не могли справиться с восставшими петровские полки во главе с фельдмаршалом Шереметьевым. В 1707 году в Предуралье и Средней Волге подняли мощное восстание башкиры, у которых отобрали почти всех лошадей и добили неимоверными налогами. Башкир поддержали татары, восстание расширилось, приобрело опасный национальный окрас. запылали русские деревни и православные церкви. В результате жестких расправ петровских армий часть башкир и татар убежали в Турцию. Петру повезло, что башкиры и татары не успели соединиться с восставшими на Дону казаками во главе с атаманами Максимовым и Булавиным. Только через год Петр подавил это восстание, а 2000-й отряд восставших во главе с атаманом Некрасовым ушел от преследования в Турцию. В Турции столько собралось беглых россиян, что неудивительно, что в последующей войне с Турцией в 1710-11 годах петровские армии потерпели ряд тяжелых поражений, а Петр I был на волоске от пленения. Победив в 1709 году под Полтавой шведскую армию, Петр I повернул армию против своего народа. Создать победоносную полтавскую армию и под конец превратить ее во 126 разузданных полицейских команд, разбросанных по 10 губерниям среди запуганного населения. «Во всем этом не узнаешь преобразователя», отмечал историк Ключевский. Зачистка полтавской армии была настолько жестокой и тотальной, что после этого не было ни одного бунта или восстания. Народ был полностью подавлен жестокостью, насилием и страхом. Кроме вышеуказанных военных карательных отрядов, Петр учредил тайную канцелярию, аналог НКВД. В результате на всей территории России велась жестокая и тотальная война против своего народа. Петр I создал настолько сильный репрессивный аппарат, свое преданное дворянство и сильную армию, и так сильно придавил народ военной силой, что, как и большевики, не нуждался в управлении народом в технологической помощи церковников. Поэтому он относился к церковникам соответственно пренебрежительно. Но сама армия была при Петре гиблым местом, местом гибели огромного количества людей, и не только по причине бездарности генералов, как мы наблюдали в Нарвской битве, но и по причине характерной для Петра организации. Вебер считал, что на одного погибшего в бою приходится 2 или 3 погибших от холода и голода, порой еще на сборных пунктах, потому что, захватив рекрута в плен, на него одевали кандалы и делали на кисти правой руки татуировку в форме креста. Одержали рекрутов в великой тесноте по тюрьмам и острогам немалое время, и таким образом, еще на месте изнурив, отправляли жестокой распутицей, отчего в дороге приключаются многие болезни. Помирают безвременно, другие же бегут и пристают к воровским компаниям. Ни крестьяне, ни солдаты, но разорители государства становятся. Это цитата не из сочинений старообрядцев или опальных вельмож. Это из доклада военной коллегии Сенату в 1719 году, отметил в своем исследовании Буровский. Петровская армия, по словам знаменитого историка Ключевского, была... Марильней.